Глава 23. Иуда. Сынок, просыпайся. Мамин голос, раздавшийся за дверью, вырвал меня из объятий Морфея. Завтрак остывает. Иду, мама. Я сел на кровати и сладко потянулся, зевая так сильно, что даже челюсти свело. Нащупал ногами домашние тапочки. На лето все ковры и паласы в родительском доме стираются и висят до самой осени на веранде. Прошаркал до двери, по пути накинул халат. В коридоре было пусто, на кухне слышался тихий разговор родителей. Прошел в ванную комнату, по пути почесав за ухом развалившегося на полу Ваську, старого кота. Умылся холодной водой, почистил зубы, подмигнул себе в зеркале и уже бодрый направился на кухню, с которой на весь дом распространились чудесные ароматы. «Максим, ну ты и гораздо спать». За кухонным столом сидел отец, мама стояла у плиты. Судя по шкварчанию масла на сковороде, что-то жарила. «Мам, пап, доброе утро». Я уселся на свое место, ухватил с тарелки уже начиненный блин и тут же откусил его. «С творогом, вкуснотища». «Давай быстрее завтракай, я пока машину прогрею», произнес отец, поднимаясь из-за стола. «Дядя Миша уже звонил. Говорит, два ведра распаренной пшеницы на прикорм стратил. Так что самые уловистые места нам обеспечены». «Смотри мне, чтобы не пили там», — пригрозила мама отцу большой деревянной ложкой. «Когда пить? Этот маньяк 4 сети поставил вчера», — отмахнулся отец. Поцеловав маму, он, украдкой подбегнув мне, вышел с кухни. «Спасибо, мам». Через 5 минут я, допив кружку чая, поднялся из-за стола. «Я прослежу, чтобы все прошло без фанатизма». Чмокнув маму щечку, я пошел одеваться. Пожалуй, это был самый лучший день в моей жизни. 2-часовая поездка до дачного поселка, расположенного на берегу Кондомы, во время которой мы обсуждали мое предстоящее поступление в институт. Затем дядин дом, снасти, моторная лодка, ужин у костра и Аня, приехавшая в гости к дедушке, соседу дяди Миши. Ночной разговор, воровство яблок в саду самого вредного жителя дачного поселка, крики хозяина и лай собак. А потом жаркие поцелуи, прерываемые смехом, и звездное небо. Пробуждение было медленным. Так бывает, когда спишь после долгого, насыщенного событиями дня, зная при этом, что тебе никуда не нужно спешить. Потянулся я, не открывая глаз. «Хорошо-то как». «Хозяин, древний голоден!» Раздалось рядом карканье ворона, подействовавшее на меня, как удар дубины. Черт возьми, это был грёбаный сон. Я в одно мгновение вспомнил все: где нахожусь, как сюда попал и что меня ждет в ближайшем будущем. Едва проморгался, перед глазами полыхнула целая простыня текста. Пришлось вчитываться в алые строки. «Эносенс номер 13. Ты был вознагражден Ангелес номер 284. В стадии формирования Нимба, класс Экзекутор, воин его. Награда – 24 часа самых светлых воспоминаний. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 94,2 единицы. Эносенс номер 13. Ты стал причиной смерти Суми Демониум, номер 1065, в стадии формирования второго крыла, класс Палач, старший офицер Владыки Баал. Получено осколков души – 1500. Конфигурация – Ярость. Прогресс сферы 4-звездной, убивающий взгляд, 2300 из 10 тысяч. Прогресс сферы 4-звездной экзекутор, 1199 из 12500. Открыта новая способность сферы 4-звездной экзекутор, дознание. Частично усилены уже открытые способности. Первое. Ты можешь прикосновением лишить жизни твари или Реус на 1 ступень выше тебя по силе. Активация. Достаточно прикоснуться и мысленно пожелать. Ограничение. Активация не чаще 1 раза в сутки. Второе. Ты можешь без последствий убить обычного или измененного Реус, если их частота души ниже 80%. При убийстве твоя частота души не изменится. Третье. Ты можешь получить 1 правдивый ответ от обычного или измененного Реус. Активация. Достаточно прикоснуться и мысленно пожелать. Ограничение. Активация не чаще 1 раза в сутки. Формирование 3-й сферы души. 3699 из 5000. Предположительная конфигурация – божественная воля. Формирование ядра души – 4377 из 5000. Эносенс номер 13. Ты выполнил скрытое задание Творца. Оказал помощь Ангелис номер 284, стадии формирования неба, класс-экзекутор, воина его. Награда – 50 сил веры его, 1 единица таланта. Текущее значение силы духа – 100 сил веры его. Количество доступных талантов – 2. Прогресс 4-й сферы оружия «Коварный клинок 4-звездный» – 735 из 10 тысяч. Прогресс 2-й сферы огнестрела «Весомый довод» – 2-звездный – 1000 из 1000. Максимальное усиление. Открытые способности оружия «Весомый довод» – 2-звездный. Первое. Формирование заряда – пассивное. Каждые 12 часов оружие формирует 2 патрона повышенной мощности. Для формирования оружие должно быть разряжено хотя бы на 50%. Второе. Бронебой. Пробитие брони до редкого 3-звездного класса включительно. Активация способности «Бронебой» – мысленные команды. Перезарядка способности – 24 часа. Эносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 156%. Эносенс номер 13. На твоем теле появилась печать владыки Баал. Эффекты печати отрицательные. Первое. Все слуги владыки Баал, ралгам от младших офицеров и выше, почувствуют печать издали, в радиусе 500 метров, и постараются убить тебя. Второе. Личный враг владыки Баал. Эносенс номер 13. Ты стал носителем печати двух владык, враждующих между собой. Творец обратил на тебя внимание. Получено задание Творца – стать воином его. Время выполнения задания не ограничено. Награда – возможность вернуться в родной мир в момент изъятия. Штраф за провал – скрыто. «Твою ж мать!» – выругался я, закончив чтение. «Что же мне везет, словно утопленнику? Эти проклятые вла...» Когда до меня дошел полный смысл последних двух предложений, я заткнулся. Мысленно пожелал прочесть их еще раз. И когда смысл написанного дошел до меня, сердце бешено забилось в груди. «Проклятие! Эту кулаку все таки можно покинуть!» Лишь через несколько секунд, а может и минут, я пришел в себя. Повертев головой, осмотрелся. Кругом все тот же песок. Над головой алое небо. За спиной заводской цех. Передо мной в паре метров из песка торчит скрюченная фляга. Я тут же понял, что сильно хочу пить. Снял с пояса вторую фляжку, сделал пару глотков, а третий выплюнул, слишком теплая. «Жрать, хозяин! Древний хочет жрать!» Вновь прокаркал птица откуда-то сверху. Не обращая внимания на крики пернатого, я взял в руки вертикалку и осмотрел оружие. Простое ружье буквально преобразилось. По вороненным стволам тянулась серая вязь каких-то рун. Приклад с ложем изменили цвет на черный, украшенный все той же вязью рун, но уже серебристой. Да и само оружие стало выглядеть как-то основательнее. С тихим щелчком я переломил винтовку, извлек патрон и внимательно осмотрел его. Таких у меня точно не было. Полностью латунная гильза, из которой торчал круглый носик явно не свинцовой пули. Заподозрив неладное, посмотрел в канал ствола и выругался. По всей длине, словно нарезы, шли несколько рыжих спиралей, которые еще и светились. «Чудные дела твои, хм, творец». «Пошли, пернатый, наберем воды, а потом отправимся на охоту. Я тоже голоден». Как назло, вот уже пару часов на горизонте не попадалось ни одной твари. Птиц минут 10 назад сел мне на левое плечо, мотивировав это просто. Устал. И теперь никакие мои уговоры не могли поднять пернатого в небо даже для выслеживания добычи. Лишь память о том, что кругом одни враги, позволила мне вовремя среагировать на необычное движение, происходящее там, где его не должно быть, под песком. Что-то шустрое во множественном числе стремительно двинулось в мою сторону, и это были явно не кроты. В голове взвыла сирена, предупреждая об опасности. Довод сам скользнул в руки, пока мозг лихорадочно соображал, что происходит. «Тревога!» — каркнул у самого уха птиц. «Чужак приближается! Сзади!» «Какой нахрен сзади? Все ползущие твари находятся спереди. Вон они, 7 песчаных бурунов. Стремительно приближаются ко мне. Только было во всем этом что-то неправильное, выбивающееся из реальности. Звук!» То, что движется под песком, совершенно не издает звуков. А вот сзади, наоборот, что-то шуршит. Страх перед неизвестным, приближающимся совершенно с разных сторон, почти ввел меня в ступор. Твою мать, да что же это за наваждение? Резко развернувшись, я увидел приближающийся ко мне призрачный силуэт и выстрелил. Мир словно подернулся, пошел рябью, и вместо силуэта у моих ног рухнул человек. Сделав пару шагов в сторону, одновременно забрасывая довод за спину, я вновь повернулся к неизвестным, атакующим под песком, и ничего не увидел. «Проклятые способности!» — выругался я, добавив пару матерных. «Что это за ушлёбок?» «Древний не будет есть это», — сообщил птиц, севший возле подстреленного мной неизвестного. «Я бы тебя лично прикончил, если бы ты начал жрать человечину». Я смотрел тело. Женщина, уже в возрасте. Пуля попала в грудь, разворотив ее напрочь. С такими ранами, на мой взгляд, умирает мгновенно. Половина внутренности превратилась в фарш. Но эта заключенная, похоже, умирать не собиралась. Более того, у меня на глазах ее внутренности стремительно восстанавливались, а глаза, полные ненависти, смотрели прямо на меня. Говорить женщина не могла, как и полноценно дышать, но с ее чудовищной регенерацией это было поправимо. «Древний считает, надо добить этого врага», произнес пернатый, опасливо отодвигаясь от раненой. Я, черт побери, был с ним согласен. Эта дама была крайне опасна, к тому же явно не в себе. Я воспользовался воспламенением, в момент удара отвернувшись от распростёртого на песку противника. Разум понимал, что убить необходимо. И не через несколько минут эта заключенная встанет и вновь попытается убить меня. Только вся моя суть не желала убивать женщину. Я переступил через себя, совершая такой поступок, отчего на сердце появился тяжелый груз. Не знаю, почему раньше было легче. Даже когда приказывал Михайловичу убивать его людей, я не испытывал такого отвращения к самому себе. Там я помог уродам, а они оплатили мне тем, что хотели обобрать и, возможно, прикончить. Эта заключенная, скорее всего, тоже хотела меня убить. Но ее намерения были понятны и просты — получить осколки души. Пытаясь понять, что заставило девушку, не потерявшую человеческий облик, атаковать разумного, я мысленно пожелал получить информацию об убитой. «Эносенс номер 13. Ты убил Реус в стадии формирования души. Получено осколков души 60. Конфигурация — иллюзионист». «Твою бабушку! Что еще за стадия формирования души? Это уже после ядра идет? Вот почему мне дух-помощник не рассказал об этом? Если у этой заключенной была сформирована сфера, то почему она до сих пор находится здесь, в чистилище? Древний, осмотрись в округе, что и как. И только попробуй вякнуть, что летать не можешь». «Древний осмотрится!» Виновато проворчал птиц и тяжело захлопал крыльями. Я же, вернув меч в ножны, принялся заряжать довод. Чтобы я еще раз ходил с одним разряженным стволом, да ни за что. Только если у меня на руках появится другой огнестрел. «Хозяин! Древний нашел еду!» Привлек мое внимание крик ворона. Старательно отводя взгляд от убитой, я направился к пернатому, сидевшему у небольшого черного куста. Там же находился довольно внушительный рюкзак. Вот только прикасаться к нему у меня не было никакого желания. Пришлось пересилить себя лишь по одной причине. Древнего нужно было накормить. Сверток с жареным мясом обнаружился в одном из боковых карманов. Разложив еду прямо на песке, я буквально приказал ворону есть, а сам подхватил довольно увесистый рюкзак и отнес его к телу женщины. Положил рядом, а затем уставился на мертвую голову. Я смотрел в искаженное болью и злобой лицо, стараясь запомнить черты лица, вплоть до морщин. Не для того, чтобы узнать при следующей встрече, нет. Я запоминал то, что будет стоять у меня перед глазами всю мою оставшуюся жизнь. Чтобы в следующий раз, когда передо мной встанет выбор, убить или уйти, я ушел. Чтобы каждую секунду помнить. Я человек, а не тварь. В таком положении меня и застал мой старый знакомый. «Эй, уважаемый, подними-ка руки вверх, а то я нервный, могу и пальнуть ненароком», раздался голос сержанта. «Василий, не признал, что ли? Богатым буду», ответил я на всякий случай, все же поднимая руки вверх. «Макс? Черт, тебе в этом балахоне хрен признаешь. Еще и капюшон напелил на голову. Я уж думал, некромат над Реусом обряд проводит, а это ты. Чего над убитой глумишься?» Послышались приближающиеся шаги. «Руки-то опусти. Хрена ты ее разделал. Самооборона?» «Нет», — глухо ответил я, не вдаваясь в подробности. «Просто растерялся, ну и...» «Э, брат, не нравится мне твое состояние. Ну-ка, хлебни живительной водички». Я принял армейскую флягу, отвинтил крышку и сделал большой глоток. Затем второй, и чуть не выплюнул все обратно, потому что это была не вода, а что-то спиртное. «Твою налево, сержант! Что это?» Вернул я флягу хозяину. «Гадость редкостная». «Самогон это, заграничный, виски называется», ответил Василий, тоже сделав глоток спиртного. В отличие от меня, напарник даже не поморщился. «Думал, не найду тебя в этой гребаной пустыне. Кстати, где-то здесь босс бродит. Я на его пса часов 6 назад наткнулся. 3 патрона пришлось потратить». «Пожрать есть чего?» — спросил я, отворачиваясь от убитой. Все, что я хотел увидеть и запомнить, уже запомнил. Встречал я босса. Вместе с ним ушастым попались. Василий залез в свой рюкзак и вынул оттуда пару свертков. «На, держи. На запас себе приготовил». При всем моем удрученном состоянии я нашел силу удивиться. Сержант протягивал мне здоровенный бутерброд. Не тот, что с сыром и маслом, а с добротной мясной нарезкой, зеленью и помидорами. Желудок зарычал, словно злобный пес. «Что, удивлен?» Лицо сержанта расплылось в довольной улыбке. «Я пару часов назад с оазиса вышел. Там и разбогател на жрачку. А чего ты добро убито не затрофеил? Побрезгал, что ли?» «Угу», — отозвался я с полным ртом. «Не говорить же бывшему служащему органов правопорядка настоящую причину. Не поймет. «Твои следы». Василий указал свободной рукой на цепочку, рассекающую песок надвое. «Что там за оазис?» «Ага, хреново там все, Вась. Ушастые людей отлавливают. Мы с боссом чудом отбились». Я внезапно почувствовал сильнейшую слабость в ногах и головокружение. Помотал головой из стороны в сторону, пытаясь отогнать наваждение, но мне стало еще хуже, и я стал заваливаться вперед. Осторожней давай!» Словно издали раздался голос сержанта. Меня подхватили, не дав грохнуться лицом в песок. «Мне еще тащить тебя». «Чёрт, пересекся с тобой, теперь проблем выше крыши. Надо было связать тебя в том оазисе и сдать на руки псоглавым». Тело полностью потеряло чувствительность, зрение тоже начало пропадать, а вот слух какое-то время оставался. Поэтому я прекрасно слышал, как Василий потрошит рюкзак убитый. «Сука, да чего же я тупой? Говорили мне помощник и черный. Не доверяй никому. Доверился, и сейчас пожинаю плоды своего идиотизма. Псом, говорит, встретился. Вот этому псу он и сдаст меня, сука». «Ух ты, да это же джекпот какой-то!» — послышался удаляющийся голос Василия. Похоже, нарыл в рюкзаке что-то ценное. Наконец, звуки окончательно пропали, и я погрузился в забытье. В сознание я пришел от струи ледяной воды, льющейся прямо на лицо. Закашлявшись, попытался отвернуться, но не смог. Мою голову кто-то крепко держал. «Хватит, буры, а то захлебнется!» — раздался откуда-то сверху знакомый голос. Вода тут же перестала литься, а мою голову опустили и даже вытерли лицо какой-то жесткой тканью. «Ну что, очухался, Максим?» Широко, по-доброму улыбаясь, надо мной склонился босс. «Чёрт, как он так быстро меня нашел!» «Не удивляйся, парень, чуть позже все расскажу. Только убью сначала». Грудь пронзила острая нестерпимая боль, а через мгновение я очутился в зоне возрождения. Отступление 10. Абиэль двигался во главе небольшого отряда, состоящего из него самого и четырех неандертов в стадии формирования третьей сферы. Приручение столь сильных тварей стоило ему весьма дорого, но перворожденный не скупился, ведь и на кону стоял вопрос о выживании. Его лучшего погонщика и одного из лучших охотников изгнали из цитадели как последнего вырожденца. Сиятельный поставил условие: или вернуться с одним из убийц, или не возвращаться никогда. Абиэль знал, что в одиночку ему не выжить. Стоит один раз попасться сильной своре хуманов, и его превратят в раба. Так же, как они превращали в рабов человеческих Реус, выбирая среди пленных самых сильных и одаренных редкими способностями. Например, как тот проклятый великан. Как смогло это животное освободиться от воздействия? А второй? Он же совсем не попадал под влияние, словно имел защиту. Да, пожалуй, второй будет вдвойне ценнее. Один из впереди идущих неандертов внезапно рявкнул, заставив всех остановиться. Зверь начал обнюхивать песок под ногами, затем сделал вперед пару шагов и снова принюхался. Радостное урчание подняло настроение и эльфу. Неандерт взял след. «Вперед, сукины дети!» — рявкнул Абиэль, поддерживая свою команду метальным посылом. Похоже, удача вновь встала за его правым плечом. Отступление 11. Герда, очнувшись в зоне возрождения, долго смеялась. Мальчишка. Ее уделал мальчишка, еще не сформировавший третью сферу. Да непростой. Она не смогла прочесть о парне ничего, кроме невнятных символов и уровня личного развития. «Проклятый ворон! Это он отвлек пацана!» — выругалась Герда, зачерпывая ладонями ледяной воды из источника и утоляя жажду. «Надо срочно добраться до места смерти и отыскать этого сосунка». Не для того она несколько месяцев собирала свой походный рюкзак, готовясь к испытанию, чтобы какой-то пацан присвоил его себе. Очутившись в красной зоне, Герда задействовала поисковую способность, почувствовала направление и побежала, сразу набрав хороший темп.